Вместо того, чтобы сосредоточиться на учебе, я весь день ломал голову над тем, как мне быть дальше. Меня все больше втягивают в интриги и межродовое противостояние. Разве этого я хотел? Мне что, скучно живется? Все, что мне было нужно, это не испытывать нужду и быть достаточно сильным, чтобы суметь постоять за себя и близких. Так что же изменилось? И отчего я все глубже погружаюсь в эту клоаку? Да пошло оно все к Бениной маме. Нужно что-то решать, сделать что-то такое, что поломало бы планы обоих родов. Итак, сегодня основная интрига крутится вокруг того, что одни уверены, будто знают, а другие точно знают, что знания первых в корне неверны. И посреди всего этого дерьма я и Ольга. Да-да, все именно так, мы оба находимся под ударом. Мало того, я сейчас активно противостою им, выполняя роль огрызающегося щенка, которого дразнит на потеху. Но стоит мне остановиться, как последует выпад, который бумерангом ударит по атакующему. Как-то все запутанно получается. В моей власти разрубить этот клубок, чтобы оградить Ольгу от подобных вывертов в будущем. Не факт, что получится, но как минимум свою позицию заявить я должен. Пусть Зарецкие знают, что дальше играть по их правилам я отказываюсь. По окончании занятий взял лихача и покатил к усадьбе старого князя. Вообще-то, она расположена не так, чтобы и далеко от дома Платона Игоревича, но, несмотря на это, виделись они довольно редко. Что до меня, то я встречался с ним лишь дважды, во время помолвки и на свадьбе. Все, как-то не похоже на любящего дедушку. Его светлость не принимает, произнес Дворецкий с каменным лицом, не выражающим никаких эмоций. Не думаю, что Игорь Всеволодович желает устроить побоище на потеху Каменецким и же с ними. Сообщи его светлости, что я настаиваю, глянув на парочку витязей в сторонке, изображавших скучающие статуи, потребовал я. В том, что это не простые дворяне, а бойцы с хорошо развитым даром, у меня нет ни капли сомнений, как и в том, что я разделаю их под орех, какими бы ловкими они ни были, имею все основания так полагать. Во всяком случае, с двоими я управлюсь. Вот если к ним присоединится третий, тогда уже начинаются варианты явно не в мою пользу. Мне тупо не суметь удержать контроль над троими, если только вынуждать атаковать по одному, но с таким количеством противников этот номер провернуть куда сложнее, да и места для маневра тут не очень много, но и уходить не солоно хлебавши желания никакого. Чем могу быть полезен, Никита Григорьевич? Ага, а вот и личный цепной пес старого князя пожаловал, Аристарх, дьяк Игоря Всеволодовича, из простецов. Но наличие дара никак не сказывается на мозгах, и если даром Боженька его обделил, то ума отсыпал полной мерой, так что он по праву занимает место подле старого князя. Хм, а ведь скорее всего это именно он организовывал интригу с Ольгой в центре, а может, сам же и предложил. Не суть, я желаю видеть князя Зарецкого, произнес я, боюсь, что его светлость не принимает, повторил он слова Дворецкого. Правильно делаете, что боитесь, кивнув, произнес я. Дерзко, ты все попутал в этой жизни, Архип, когда это ты решил, что можешь разговаривать подобным тоном? Я сейчас не о моем благородном происхождении, уверен, что тебе достанет сил выжить, если я часом осерчаю. Никита Григорьевич, доложи его светлости, коротко оборвал его я. Вообще-то, не будь я зятем Платона Игоревича, то ни за что не позволил бы себе подобного поведения. Я время от времени запускал поисковую сеть и уже знал, что в соседние комнаты подтянулись 6 бойцов, еще 3 оказались за портьерами, похоже, вышли из потайных ходов. Запустил распознавание, 5, включая парочку передо мной, одаренные. Да меня раскатают в тонкий блин по первому чиху вот этого самого простеца, что сейчас бодается со мной взглядом. Я доложу, сударь, поклонившись, произнес дьяк и удалился. Отсутствовал он недолго, минут 5, и, вернувшись в вестибюль, предложил следовать за ним. Я обратил внимание на то, как на лицах витязей появилось облегчение. Оно ведь как, выполняя приказ старого князя, они меня, конечно же, раскатают, но он же не вечный, а я, может, и дурачок, да только не из переулочка. Еще недавно был никем, но с некоторых пор превратился в фигуру, которую теперь учитывают даже в столичных раскладах, пусть и в качестве разменной пешки, но учитывают. Да. Повод для гордости, елки, слабоумие и отвага. Плохое сочетание, встретил меня старик, сидевший за рабочим столом. Отнюдь, ваша светлость, у вас не было шанса не принять меня. Вы так полагаете, сударь, я это знаю. Тихо взять меня у вас не получилось бы, вышло бы громко и грязно. Это привлекло бы внимание властей. Конечно, вы смогли бы замять это дело, но если к этому прибавить активированную одну из моих карт связи, то картина меняется. На сцене появляется свидетель, который подтвердил бы, что драка вышла именно со мной. И связь прервалась, как только я переступил порог кабинета, и теперь меня не слышат, пожал я плечами. Почувствовали, уважительно хмыкнул князь. Я утвердительно кивнул. Надо отдать должное умению князя работать с рунами. Он столь филигранно апгрейдил и удерживает полог тишины, что не обладая я сильным даром, то ничего не почувствовал бы. Все так, мои таланты не ограничиваются одними лишь боевыми и защитными рунами. Есть еще некоторые нюансы. Разумеется, если им уделять время и развивать. А я в этом мире решил всерьез взяться за образование. Полог тишины ничего не решает. Без драки меня не взять. Свидетель того, что я как минимум был здесь и общался с вашим дьяком, у меня имеется, пояснил я. Ладно, насчет слабоумия я погорячился. Вы просто глупый. Допустим, сегодня вы меня обставили. Но вы подумали, что будет завтра. Или полагаете, что я прощу вам подобную дерзость. Это будет завтра. А сегодня я хочу вам сказать, что вы больше не посмеете использовать мою жену в своих грязных интригах. Никогда и никаким боком. Однако, хмыкнул он, откинувшись на высокую спинку кресла. Именно так, подтвердил я. Ольга княжна, и она знает, что значит долг перед родом. Если потребуется, то она не пощадит своей жизни. А пока вы решили растоптать ее честь. На благо рода, конечно же, вы просто взяли и подложили княжну, на секундочку, свою родную внучку, как продажную девку, чтобы она понесла и предоставила в ваши руки кровь Каменецких. За что вы с ней так, а, ваша светлость? За то, что посмела влюбиться и позабыть о долге перед родом. Или в тот момент, когда она выбрала свое счастье, то перестала быть для вас внучкой, не так ли? Думай, что говоришь, мальчишка. А в чем я ошибаюсь, ваша светлость? Вы сначала подложили свою внучку под Михаила, велев Любавину дать ей немного воли, а после, убедившись, что она в тягости, приказали убить княжича, чтобы оставить у себя кровь врага. Вот только не учли, что и Андрей Иванович не станет сидеть сложа руки, а нанесет встречный удар. Ему ведь мир между родами тоже не нужен. Михаила убили не по моему приказу. Даже если изначально я и собирался поступить подобным образом, он сам предоставил мне возможность разорвать помолвку, совершив преступление. Выдать Ольгу за какого-нибудь боярина не составило бы труда. Только я на тот момент не знал о ее тягости. Что до самой внучки, то здесь я всего лишь воспользовался подвернувшейся возможностью. Коль скоро все так удачно сложилось, грешно было отказываться. Отчего же тогда Любавин не понес никакого наказания? От того, что его халатность обратилась на пользу роду. Халатность есть халатность, и не имеет значения, пользой это обернулось или вредом. Думайте, как пожелаете, Никита Григорьевич. Так с чем же вы все же пожаловали? Вновь перешел на вы, старый князь. Я уже все сказал. Вы больше никогда не станете использовать мою жену в ваших интригах. Если же даже попытаетесь, я отвечу настолько жестко, насколько только смогу. Не слишком ли громко сказано, молодой человек? Сказано тем, кто знает цену своему слову. Невозможно жить на особицу, и у Ольги ничего не получится. В ней течет княжеская кровь, и этого не изменить. Я все же попробую. Говорить с князем мне больше ни о чем, поэтому я коротко кивнул, обозначив поклон, и направился на выход. При этом постоянно использовал предвидение, ожидая нападения в любой момент. Похоже, у старика нет ограничительных барьеров, а потому ожидать можно чего угодно. Вы все слышали, когда уже шел по улице? Спросил я. От первого слова до последнего, раздался в моей голове голос Ольги. Глава 22. В поисках правды. Ну что сказать, старый князь Зарецкий, конечно же, высокоранговый одаренный, но я-то сильный. А это, знаете ли, разница, причем существенная. Раньше я полагал, что она заключается в том, что моя особенность только в ускоренной прокачке вместилища и в четырехкратно повышенной пропускной способности маны. Но как показала практика, а затем и более вдумчивое изучение разрозненных материалов, это далеко не все. К примеру, те же рунные цепочки с равноценным зарядом маны более эффективны, чем у средних одаренных. На начальных рангах это не больно-то и заметно. Но с шестого прогресс начинает значительно прибавлять, а так как я буквально позавчера преодолел экватор на пути к седьмому рангу, У меня эта разница стала более ярко выраженной. Прежде мне не раскрывали подобных особенностей, так как считали это преждевременным. Ну, не станешь же ты преподавать алгебру в начальных классах. Есть в этом и моя вина. Я ведь расхаживаю по универу с перстнем пятого ранга и особо не откровенничаю по поводу моих успехов. А с ректором, обладающим способностью видящего, не встречался с первого дня учебы на новом месте. С чего бы ему оказывать мне особое внимание? Вот и не был поначалу в курсе. Едва перевалив половину пути к седьмому рангу, я засел за начертание своей карты связи. У меня ведь теперь поместье, соседи, а главное, застава на границе с пятном и еще две соседние, с которыми также нужно поддерживать связь. Именно эту карту я вручил Ольге перед посещением старика, и сработало. Связь по карте супруги, изготовленная одним из княжеских изографов, оборвалась, едва я оказался под пологом тишины, а вот с помощью моей она смогла ее восстановить. Так что она и картинку видела, правда, только то, что было за моей спиной, зато слышала все, до единого слова. Конечно, сомнительно, чтобы мои руны пробились сквозь цепочку Игоря Всеволодовича, пожелая он выставить по-настоящему серьезную защиту. Но для этого просто не было причин, учитывая мой ранг, я не мог создать ничего действительно серьезного. Да и не сказал он ничего особенного, как ни в чем и не признался. Но это, если не знать некоторых нюансов. «И что ты скажешь?» – спросил я, направляясь к пятачку, чтобы взять лихача. «Жду тебя в кофейне, Аленушка», – раздался в голове голос Ольги. «Договорились. До места я добрался довольно быстро. В Китай город ведь попадешь только на лихаче, а они потому так и прозываются, что в пролетке запряжены резвые лошади. А уж если сдобрить поездку рублем животворящим, так они и вовсе способны удивить». Ольга устроилась в дальнем углу кофейни, явно намекая на приватный разговор. Не сказать, что между нами наметилось потепление, во льду появились всего лишь незначительные трещины. Общение же сугубо в деловом русле. Существенный шаг, но не то, чтобы заметный со стороны. В близком кругу видели, что между нами присутствует холодность. Этот ее жест скорее в пользу того, что наш разговор не для посторонних ушей. Отчего здесь? Так ведь на виду всегда проще прятаться. Что же до полога тишины, то мы молодожены, и наша скрытность вполне объяснима. Я не стал спешить отделять нас от остальных завесой, решив для начала сделать заказ. Очень уж тут одуряюще пахло выпечкой и кофе. Не вижу причин отказывать себе в маленьких радостях. Тем более, что с моими физическими нагрузками и благодаря дару набрать лишние килограммы, ну или все же фунты, мне не грозит. Итак, я послушала вас и согласилась поддерживать связь, пока вы говорили с дедушкой. Но... Похоже, вместо взрыва высокорангового шара вышла перворанговая шутиха, когда половой принес наш заказ, заметила Ольга. Я бы не был столь категоричен. Вы сами слышали, что Любавина не наказали за его халатность. Всего лишь ошибка, вызванная любовью ко мне. Фрол Акимович уже делал мне послабление. И как только я смогла впервые снять с себя метку, стала порой это проделывать, чтобы подзадорить его. В тот вечер он не пожелал меня беспокоить, посчитав, что это очередной мой каприз. К тому же со мной был Михаил, а мы уже были помолвлены. Так что Любавина можете не приплетать. Касаемо ваших подозрений относительно дедушки, так тут и говорить ни о чем. Одни лишь ваши голословные утверждения. Именно в этом я и убедилась лишний раз, за что и благодарю. Не стоит так спешить, Ольга Платоновна. То есть вы хотите еще что-то сказать? Прямых доказательств у меня нет, но если я прав, и все это организовал ваш дедушка, то одно событие должно вытекать из другого. Итак, помолвка. После нее многие пары полагают, что все в принципе решено, а свадьба это лишь формальность и повод для веселья. Многие парни с этого момента становятся особенно настойчивы, а девицы более податливы. Можно ли было ожидать, что Михаил усилит натиск? Вне всяких сомнений, а того, что вы уступите ему, учитывая то, что были искренне в него влюблены, скорее да, чем нет. Мог ли его светлость приказать преданному лично ему дворянину, обязанному ему всем, не быть строгим поводырем для вас, если таковая ситуация случится? Да, вы уже много раз говорили мне об этом, перебила она меня и отправила в рот эклер. Но мои рассуждения не простирались дальше. Вы выполнили мою просьбу, я провела подсчеты, наша с вами встреча произошла в момент наибольшей вероятности зачатия, покрывшись румянцем смущения, подтвердила она. А когда вы поняли, что не праздны, Никита Григорьевич, «Вам не кажется, что вы чересчур увлеклись?» — коброй прошипела она. «И в мыслях не было донимать вас пустыми расспросами. Просто хочу доказать свою правоту и вынужден касаться настолько интимных вопросов. Я заподозрила неладное на третий день задержки недомоганий. Подобное порой случалось, но не более пары дней. Я испугалась и повинилась матушке. С момента нашей встречи и до этого момента прошло 2 недели, если я все верно помню о физиологии женщин. И, в этот отрезок времени вы случайно не сталкивались с каким-нибудь лекарем? Я со многими встречаюсь, и многие стремятся высказать мне свое почтение. Я же дочь князя Зарецкого, одного из влиятельнейших лиц царства. Хорошо, давайте сократим список до минимального количества. Скажем, лекарь, который бы оказался рядом с вами в присутствии вашего дедушки. Хм, кажется, было такое. Я как раз пыталась уговорить дедушку присутствовать на моей свадьбе, когда вошел известный столичный лекарь Жилин. Его бабушка науськала, чтобы обследовать дедулю. Но он меня не обследовал, вообще не прикасался к вам, только поздоровался и поцеловал руку. Для отличного лекаря этого вполне достаточно, чтобы определить сам факт беременности, победно заключил я. Это пока еще ничего не значит. Смерть Михаила, словно вколачивая гвоздь, припечатал я. Причем тут это? Дедушка же сказал, что он мог расстроить помолвку, придав огласке организацию им покушений на вас. Только в тот момент до меня никому не было дела, кроме Михаила. Сам он был прикован к постели после ранения, а наймом убийц занимался его слуга, и не было ни единой причины следить за ним. Известно же о его причастности стало только в процессе следствия по факту убийства Каменецкого. Меня заподозрил околоточный надзиратель Троекуровки. Он же меня и арестовал. Я более чем уверен, если вы потребуете немедленно представить вам человека, раздобывшего сведения о покушениях на меня, он посыплется на первых же вопросах типа «кто», «где», «как» и «почему». Но мы поступим проще. Я азартно откусил пирожок, вдруг увидев простое и действенное решение. И как же мы поступим? Жену явно заинтересовало мое поведение. Ольга Платоновна, лично мне не нравится то, что нами играют, как марионетками. Я, как тупой бритер, размахиваю шпагой, вы, словно кукла, моргаете глазками, делаете вид, что не замечаете осуждающих, насмешливых и высокомерных взглядов, или вынуждены осаживать возомнивших о себе слишком много. И все ради того, чтобы точка кипения дошла до верхнего предела, и Зарецкие могли нанести удар по репутации Каменецких. Фанфары, литавры, род извечных врагов посрамлен, буря в стакане свершилась, и всем плевать на то, что чувствуете вы, что вы предлагаете. Все просто. Давайте разрубим этот Гордиев узел и не позволим никому из них взять верх. И как мы этого добьемся? Для начала навестим лекаря Жилина, чтобы прояснить вопрос по вашему дедушке. Надеюсь, его слов будет достаточно, и вы наконец поверите в причастность старого князя. И зачем вам это? Скажем, мне скучно быть сволочью в одно лицо, пожал я плечами. Допустим. И что дальше? А дальше будем удивлять народ. Но для начала расправимся с нашими яствами. И да, надо бы сбросить с вас метку, подмигнул я. Это несложно. Кстати, это вам. Я выложил перед ней золотой перстень с вделанной в него сферой 3-го ранга и выгравированной изящной шестеркой. Щит, предположила она, на 310 единиц. С первой обратившейся твари, добытой в секторе принадлежащей вам заставы. Больше, пожалуй, и не нужно, сфера будет слишком крупной. Как по мне, то и это изяществом не блещет, рассматривая массивное кольцо, заметила она, зато защита на высоте. Что же, благодарю. Надевать перстень она не стала, оставив на пальце свой, изящный и вовсе без сферы. Подарок же забросила в сумочку. И как мне показалось, с эдакой долей пренебрежения. Или это я себя уже накручиваю, выискивая то, чего и близко нет. Покончив с вкусняшками, мы направились к воротам. К этому моменту Ольга уже успела сбросить метку, и Любавин не мог видеть, что мы собираемся покинуть территорию университета. Дошли до пятачка и, наняв лихача, покатили в Замоскворечье к дому довольно известного в столице лекаря. Ну что сказать, дом вполне соответствовал статусу. Уж и не знаю, то ли он модный, то ли и впрямь способный творить чудеса, но практика у него впечатляющая. Снаружи никакой строгой утонченности фасада, внутри обстановка вычурно-роскошная. Такое впечатление, что Жилин из Нуворишей, дорвавшихся до больших денег. Хотя он происходил из старинного дворянского рода, но, быть может, из обедневшего. Я не в курсе. К как доложить? Встретил нас дворецкий. Княжна Зарецкая с супругом, представилась Ольга. Я не стал лезть в бутылку. В конце концов, таковы правила этикета. И вообще я тут не для самоутверждения, а на имя княжны реакция должна быть именно та, на которую мы и рассчитываем. Вам назначено, поинтересовался дворецкий. Нет, но ты доложи, братец, что я по весьма срочному делу и не задержу Сергея Александровича надолго. Извольте обождать, ваша светлость, почтительно поклонился дворецкий и ушел с докладом. Ждать пришлось недолго, не прошло и 5 минут, как в гостиную или все же с удобствами обставленную приемную для родовитых посетителей вышел мужчина моложавого вида чуть старше 50 лет. «Здравствуйте, Ольга Платоновна», — приложился он к ее ручке. «Никита Григорьевич», — обозначил он поклон мне, — «я прошу прощения, но дело в том, что вскоре должна подойти посетительница. Мы буквально на 5 минут, Сергей Александрович, не могли бы вы провести нас в ваш кабинет, чтобы мы не теряли время?» «Дело чрезвычайно срочное», — заверила Ольга. «Да, да, конечно, прошу», — сделал он приглашающий жест. Едва мы вошли в кабинет, как я, не мудрствуя лукаво, уколол его дротиком, смоченным в блокирующем зелье. Реакция лекаря на потерю контакта с вместилищем была предсказуема. Удивление, паника и даже ужас. Тем паче, что я сразу подбил ему ногу и тут же скрутил, пережав горло, лишая его возможности дышать. Ольга оказалась не менее удивленной, но при этом все же не стала кричать и требовать, чтобы я отпустил хозяина дома. Тот же в свою очередь не мог ничего противопоставить усиливающим рунам, накачавшим мои мышцы изрядной силой. Вот уж допинг, так допинг, Вада нервно курит в сторонке. Прошу меня простить, Сергей Александрович, но всему виной ваш плотный график и скорый приход посетительницы. Приходится действовать быстро и жестко. К тому же не помешает продемонстрировать вам серьезность моих намерений. У нас к вам парочка вопросов, ответы на которые у нас, в принципе, есть. Но хотелось бы удостовериться. Ответите, и все останется между нами. Слово дворянина. Ольга Платоновна, посмотрел я на супругу. Даю свое слово, что все сказанное вами останется между нами, торжественно произнесла она. Промолчите, и я заставлю вас говорить. После чего убью, продолжил я, затем перебью всю прислугу, и мы уйдем. Вы ведь слышали, что меня уже 4 раза пытались убить, и ведь рано или поздно достанут таки сволочи, а посему терять мне нечего и шутить я не склонен. Вы верите мне? Жилин хрипел, едва имея возможность дышать. О том, чтобы крикнуть или говорить, нечего было и мечтать, но кивнуть у него все же получилось. Он готов говорить, Ольга Платоновна, спрашивайте, а почему я? Склонила она головку на бок, а молодец девочка, тут перед ней такое действо разворачивается, а она держится с завидным хладнокровием, и ведь я ее ни о чем таком не предупреждал, каюсь, захотелось глянуть, как она поведет себя в стрессовой ситуации, и ничего, нормально так, в разведку с ней можно, ненавидеть она может только в лицо, сзади не ударит и спину прикроет, ага, мне ответы и так известны. Это ведь вы хотите в чем-то убедиться. Ладно, легко согласилась она. Сергей Александрович, когда вы узнали о моей тягости, я чуть ослабил хватку на горле и легонько толкнул его в спину коленом. Говори, мол, ГХМ Пхе, мне стало известно об этом из слухов, начал было он. Я вновь пережал ему горло и совершенно спокойно произнес. Правду говорите, Сергей Александрович, только правду. И нет, вам сейчас следует бояться не того, кто может узнать о нашей беседе, а меня, я ведь вас изрежу в лоскуты, честно, честно, мне это ничего не стоит, а главное, под пологом тишины никто и ничего не услышит, говоря это, я понемногу усиливал хватку на трахее, лишая его возможности дышать и в то же время причиняя боль, безвыходная ситуация плюс потеря контакта с вместилищем, что очень неприятно, знаю по собственному опыту, говорите, уважаемый, говорите. Я вновь ослабил хватку. ГХМ КХМ. В тот день, когда застал вас, Ольга Платоновна, в кабинете у его светлости Игоря Всеволодовича, прокашлившись, испуганно ответил Жилин. Но вы меня не обследовали, возразила она. Я приложился к вашей ручке, этого было достаточно. А с какой целью вы решили определить мою тягость? Для этого же ведь нужно заранее подготовить соответствующую рунную цепочку. Я сделал это по приказу его светлости. После чего он приказал мне об этом позабыть, как и не было, вот и забудьте, отпустил его я, после чего отошел на пару шагов, Поправил студенческий мундир и закончил. Доза блокирующего зелья маленькая. Вы ощутите дар через минуту-другую. О нашем разговоре забудьте, как и не было. Ольга Платоновна, сделал я ей приглашающий жест. Она согласно кивнула, и мы направились на выход. Лихач ожидал нас у крыльца в небольшом дворике. Мы устроились в пролетке, и возница тут же щелкнул кнутом. Я же активировал полог тишины. Убедились, дедушка мог всего лишь предположить, что я после помолвки дала слабину. И если это так, то решил воспользоваться случаем. А заодно, пока остальные не в курсе, убить Михаила, чтобы заполучить его ребенка. И отчего же тогда он так долго тянул? Я лишь за малым не успел рассказать Михаилу о том, что не праздно. Вы забыли, что в то время ваш жених залечивал нанесенную мною рану и был прикован к постели. Но как только поднялся, убийца сразу сделал свое дело. Все это косвенно, не сдавалась она. Могу скрутить в бараний рог вашего дедушку, предложил я, но он не робкого десятка, так что без пыток точно ничего не расскажет. Вы серьезно? Нет, конечно, сложно это, но Архипа вполне возможно. Решили произвести на меня впечатление, не знаю, как вас убедить в моей правоте, но в любом случае, даже следуя вашим рассуждениям, Игорь Всеволодович поступил с вами, мягко говоря, крайне некрасиво. Он приказал убить любимого вами человека, ведь на тот момент о подлости Михаила ничего не было известно. Я не готова поверить вам, Никита Григорьевич, после минутного раздумья произнесла она, а сделать следующий шаг, чтобы разрушить интригу с нами на первых ролях, что вы планируете сделать? Сегодня уже поздно, так что отложим это на завтра. Глава 23. Гордиев узел. Разрешите, Станислав Петрович, заглянул я в приоткрытую дверь кабинета ректора. К чему спрашивать, если секретарь уже сказал вам проходить? Закрывая папку с какими-то бумагами, недовольно пробурчал тот. Конев Станислав Петрович возглавлял Московский государственный университет на протяжении вот уже 20 лет. До этого еще 15 служил здесь же преподавателем и заведующим кафедрой алхимии. А до того, армия, две войны и несколько лет на границе с дикими землями. Помотало его, и характер за эти годы у него сложился непростой. Собственно, именно по этой причине он и выбился на эту должность. Вернее, его подметил и подвел под нее прежний ректор, тоже не отличавшийся добрым нравом. Иным тут и не место, сожрут. Здесь ведь в кого ни плюнь, родовитый, гонористый и с большими связями. Иди дай таким укорот, даже если за твоей спиной государь. Он ведь не самодержец, чтобы указывать князьям да боярам из древних и богатых, а главное, влиятельных родов. Тут нужно обладать недюжинным характером и суметь сплотить вокруг себя сильную команду из преподавательского состава. Я с уверенностью могу сказать, что они представляют собой реальную и серьезную силу, да еще и при своем мощном алтаре. Тронь таких и самим же мало не покажется. Плюсом к этому прошедшие через их руки десятки тысяч студентов, многие из которых после выпуска вовсе не отвернулись от своих учителей. Мало того, готовы прийти на помощь по первому зову. Словом, связываться с универом может статься себе дороже даже для самых могущественных родов царства. Причем не только с нашим, но и с провинциальными. Вот и не трогают их, а они держатся слегка на особицу, но неизменно на стороне государя. К чему это я? Кто-то другой скорее всего отказал бы в нашей просьбе из опасений навлечь гнев Зарецких и Каменецких. Но Конев мог себе позволить их недовольство, в то же время имеет некоторую заинтересованность в оказании нам помощи. Следом за мной в кабинет вошла супруга. При этом выражение лица ректора скривилось, словно он съел дольку лимона. Не то чтобы он не умел владеть собой, скорее уж хотел показать свое неудовольствие. Ему не очень нравилось, когда его студенты сочетались браком еще до выпуска, и уж точно не по душе, когда заводили детей до окончания учебы. Причем это касалось не только меня, которому предстоял еще один год обучения, но и выпускницы Ольги. Итак, милостивые государи, чем могу быть полезен? Или вы, Никита Григорьевич, пришли сообщить мне об очередной дуэли? Вообще-то, дуэли поощрялись, а сам ректор полагал, что молодые люди должны драться и закалять характер. В конце концов университет выпускал представителей воинского сословия, и их удел в первую очередь война. Во всяком случае, для подавляющего большинства. но моя манера прикладываться противником по голове. Когда-нибудь ведь и окончательно могу приголубить. А такой исход Коневу нравится не больше студенток, оказавшихся в тягости. От драки я не бегаю и готов поставить на место любого взорвавшегося нахала. Но сейчас пришел просить вас помочь нам разрешить кривотолки и избавить меня от необходимости регулярного посещения манежа. Даже так, и чем же я могу вам помочь? Главный лекарь университета мог бы провести обследование нашего ребенка на предмет отцовства. Вы имеете сомнения по данному поводу, Никита Григорьевич? Я, нет, но не могу сказать того же самого о других студентах. Для многих из них эта тема волнительна. И что будет, если я откажу вам? Ничего, мы просто уйдем, а я буду вынужден продолжать отстаивать честь моей супруги. Не свою, нет, меня это задевает в меньшей степени. Вот только боюсь, что я уже выбрал лимит предупреждений, и не уверен, что следующий лжец выживет. Полагаю, что с вашей стороны нечестно использовать вашу дарованную способность. Я могу лишь догадываться о ней, но не кажется ли вам, что это сродни игре крапленными картами? Если бы я перед поединком принимал усиливающее зелье, как поступало большинство моих противников, то ваше сравнение было бы справедливо. Подобное можно сопоставить с пометками карт, но можно ли обвинять в мошенничестве того, кто обладает талантом просчитывать игру? Ему стоит изображать из себя идиота в угоду окружающим. Всем известно, что я от природы сильный одаренный, а значит, имею скрытый козырь в рукаве. Все просто. Не уверен в своих силах? Держи язык за зубами. Не умеешь плавать? Не прыгай в воду. Я вас услышал, Никита Григорьевич. Что же, пожалуй, это будет правильно. Когда вы хотите провести обследование? Уточнил ректор. В 2 часа пополудни. После классного часа, ответил я предупрежу Иннокентия Петровича, дальше дело за малым. Ольга попросила свою свиту, Серечь Боярышень Рокотову и Гагину, обойти лидеров различных студенческих группировок женского пола и пригласить их на некое мероприятие на медицинскую кафедру университета, где располагался и кабинет медпункта. В назначенный час там собралось порядка 3 десятков девиц с разных курсов, представлявших как союзные Зарецким рода, так и их противников. На самом деле чем больше, тем лучше. Но кабинет не резиновый, а перебираться в лекционную аудиторию мы все же посчитали излишним. Сударыни, мы пригласили вас сюда, чтобы раз и навсегда развеять все кривотолки относительно нашего ребенка, обратился я к собравшимся. Очень прошу вас, чтобы вы донесли то, что увидите сейчас, до остальных не в качестве слухов, а как правду. Любого, кто после этого выскажет хотя бы тень сомнений в добропорядочности моей жены, я убью. Просто и без затей. Ольга вышла из-за ширмы, уже будучи в одной лишь сорочке и нижней юбке. Просто снять жакет мундирного платья и оголить живот не получится, нужно же еще и от корсета избавиться. Все-то у местных красавиц сложно да с подвертом. Несмотря на ее самообладание и то, что тут присутствовали одни лишь девицы, а я вроде как муж, на ее щеках алел румянец смущения. Скорее всего не из-за меня, а из-за самой ситуации. Гордая представительница старинного рода должна что-то там доказывать, считай, оправдываться перед другими. Но это только одна сторона. В первую очередь она согласилась на это, чтобы расстроить планы своего отца и деда. А значит, пусть открыто и не признавала, подспудно была согласна со мной и предпочла вот такое представление, чем оказаться разменной фигурой в чужой игре. Впрочем, этого ей все равно было не избежать, разве только случилось бы все чуть позже и на более высоком уровне. Сударыни, на этом настоял ректор, а потому те из вас, кто занимается артефакторикой, должны осмотреть артефакт и убедиться в его исправности. Иннокентий Петрович указал на прибор, стоящий на столе рядом с кушеткой. Первой подошла княжна Аничкова. Я бы даже сказал, проявила нетерпение. Далее последовали еще 2 княжны и 5 боярышень, представители разных не просто университетских группировок, но партий знати русского царства. Уж и не знаю, что ими сейчас двигало, банальное любопытство или желание принять участие в некой политической игре. После проверки артефакта лекарь приладил его на животе Ольги и подозвал меня. Признаться, мне пришлось взять себя в руки, чтобы не пялиться на жену. Шутки шутками, но женщины у меня не было уже довольно давно, хотя и препятствий для этого не имелось. А тут вроде и не эротическое одеяние, но будоражащее воображение, плюс оголенный живот. Словом, есть на чем задержать взгляд. Еще и щебечущие смешки молоденьких девочек за спиной. Иннокентий Петрович сделал прокол на подушечке моего указательного пальца, и я размазал выступившую капельку крови в окошечке тихо жужжащего артефакта. Та сразу же и без остатка впиталась, после чего жужжание стало громче и басовитей. Наконец над окошечком засияла небольшая радуга. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», — довольно отчетливо произнесла Анечка в общеизвестную считалочку. «Правильное расположение спектра, чего и следовало ожидать», — пожала плечами Гагина. «Тут целая система. В зависимости от расположения цветов можно определить дальность родства по материнской или по отцовской линии. Вообще-то, были и те, кто надеялся на полное отсутствие радуги», — возразила боярышня Зарецкая. «Вот так сразу и не поймешь, рада она за кузину или осталась разочарованной. Дух соперничества, он такой. Или за этим кроется что-то более серьезное. Да кто же этих высокородных поймет с их хитрыми раскладами?» «Елизавета Петровна, поднимаясь с кушетки и опуская сорочку, обратилась моя жена к Анечковой. Ольга Платоновна, прошу прощения за высказанные мною сомнения, вынуждена была признать свою неправоту та. Вообще-то, могла бы наплевать и обострить. У нее хватает сторонников, которые непременно вступятся за честь княжны, невзирая на ее неправоту. Это вовсе не имеет значения. Главное, готовность поставить свою жизнь на алтарь служения сюзерену, что непременно скажется в будущем. А как я уже говорил, местные дворяне в подавляющем своем большинстве далеко не трусы. Без понятия, как там обернется через сотню лет, но сегодня они именно воины. Сударыни, благодарю вас за то, что откликнулись на мое приглашение. Более не смею вас задерживать, обозначила поклон Ольга и удалилась за ширму. Посетительницам оставалось ответить тем же и направиться на выход. Я же остался, присев на стул у стены, ожидая, когда супруга приведет себя в порядок. «Оставлю вас», — произнес лекарь и покинул кабинет вслед за студентками. «Полагаете, что этого будет достаточно для того, чтобы слухи прекратились?» — спросила Ольга из-за ширмы. «Более чем, когда отсутствует предмет, то и говорить ни о чем. Вам помощь с корсетом, с чего бы вам мне помогать? Сидите на месте, я и сама управлюсь», — с язвинкой ответила она. «Как скажете», — легко согласился я. Слухи относительно принадлежности ребенка, конечно же, прекратятся. Но злословия по поводу моей ветрености и быстрой смены приоритетов никуда не денутся. Тут придется поучить нахалов. Но тех, кого это занимает, не так много. Главное, что мы подсыпали перца двум старым интриганам. А то, я гляжу, им жизнь медом кажется. Не в том видите главную проблему, Никита Григорьевич, шурша одеждой, возразила Ольга. И что же у нас теперь стоит на первом месте? Не у нас, а у вас. Разрушив интригу с ребенком, вы подставили себя под удар. Коль скоро старый Каменецкий желал вашей смерти, то не трогал он вас лишь из-за возможности нанести удар по Зарецким. Теперь же вы для него бесполезны, и он может вернуться к прежнему плану по вашему устранению. Ну, рано или поздно это все равно случилось бы. Так что по большому счету для меня ничего не изменилось. Я это к тому, что сейчас уже неразумно отказываться от охраны. Полагаю, что с моей способностью в одиночку я куда в большей безопасности, чем при наличии телохранителей. Не будьте столь самоуверенным, выходя из-за ширмы и застегивая верхнюю пуговицу жакета, возразила она. Полагаю, что в окружении Каменецкого не глупцы, а потому о вашей способности им уже известно, и они вполне способны ее компенсировать. Возможно, вы и правы. Я права, Никита Григорьевич. На территории университета на вас не нападут, если только честный вызов на поединок. Но за пределами возможно все, что угодно. Поэтому я хотела бы посоветовать вам все же озаботиться охраной. А о себе подумать не желаете? Я в меньшей опасности. Или даже скорее в безопасности. Не поясните, все просто. Пусть я и взбрыкнула, от этого не перестаю быть дочерью князя Зарецкого, а ребенок у меня под сердцем его внуком. Ударив по мне, Каменецкий ударит непосредственно по роду Зарецких, а такое спускать нельзя. Мы уже знаем, откуда прилетит, так что в доказательствах особой нужды не потребуется. Что же до вас, то вы зять. По сути, человек сторонний. Основную пользу уже принесли. Первенца с гарантированным сильным даром и способностью наш род уже получил. А как же второй и третий ребенок? С притворным ужасом произнес я. Шансы уже значительно меньше, а потому этими потерями можно пренебречь в пользу мира между родами, пожала она плечами. Звучит обидно, таков прагматизм. Возьмите, я выставил на столик склянку. Что это? Позволить себе зелье роста отличного качества я не могу, но хорошего мне вполне по карману. Полагаю, что батюшка перестал выдавать вам их, чтобы вы не больно увлекались развитием дара. Он мотивировал это моим замужеством и тем, что нам пора самостоятельно решать свои проблемы. Взяв в руки склянку, произнесла она, вот мы и будем их решать сами. Я и решаю. В прошлое посещение поместья полностью ознакомилась с финансами и приняла у Булыгина кассу. Дела в полном порядке, Орешкова приносит стабильный доход в 35 тысяч в год. Из них на содержание дома и расходы по хозяйству планирую порядка 20. Остается около 15, которые мы можем тратить по своему усмотрению. Так что я уже приобрела себе несколько склянок хорошего зелья, тем не менее прибирая мою в один из подсумков на поясе, пояснила она. То есть в кассе сейчас 35 тысяч, меньше, ведь идет уже пятый месяц нового года, а расходы на содержание поместья никто не отменял, но 15 идут излишком сверх запланированных расходов, куда включены и наряды. И если так, мы ведь можем на них рассчитывать, вполне, в таком случае потратьте их на оборудование артефакторной лаборатории, а на будущий год, полагаю, замахнемся на полноценную мастерскую, разумеется, если вас это заинтересует. Признаться, не думала заниматься изготовлением артефактов, только изучение старых образцов и создание новых. И, к слову, если мы потратимся на оборудование лаборатории, то на все остальное нам средств не хватит. На вас висит кредит, мы должны посещать приемы, именины и другие праздники. А это все наряды и подарки. Намекаете на то, что мне не по карману содержать столь требовательную особу, как вы, Ольга Платоновна. И что? Придется обращаться за помощью к вашим родителям. А это не так, смерила она меня взглядом. Показалось или в нем не было прежней холодности, а в тоне хотя и присутствовало сомнение, но оно скорее подстегивало, чем вызывало настоящее недоверие. Или я все себе придумал и желаемое выдаю за должное, не переживайте. Я ведь Витязь, пусть и начинающий, но весьма перспективный, а в нашем распоряжении имеется застава на границе с пятном. Так что мне вполне по силам справиться с подобной задачей. Ну что же, поживем, увидим, пожала она плечами и направилась на выход. Похоже, наше представление удалось. По универу поползли разговоры, студенты шептались в каждом углу, стараясь оставаться для меня незамеченными. Но получалось у них не очень. Я для себя решил сегодня не напрягать слух и не обращать внимания на разговоры, но они буквально сами лезли мне в уши. Пришлось реально прилагать усилия, изображая из себя слепоглухонемого. Зачем, когда я вошел в кабинет тестя, тот налил мне коньяку, чокнулся со мной и медленно выпил. Затем наполнил свой бокал по новой и, устроившись в кресле перед камином, где дрова были лишь сложены, но не горели, задал мне этот короткий вопрос. «Это моя семья, и я никому не позволю использовать ее в своих интригах, доставив вам Тарасову». Я полагал, что вы прекратите это все, но вы решили иначе. И поначалу я поддержал вашу игру, но понял, что это путь в никуда. Поэтому решил прекратить все. Зачем? Не отрывая взгляда от взбалтываемого в бокале коньяка, вновь спросил князь. Я хочу, чтобы у нас с Ольгой была семья. Увы, но пока мы всего лишь муж и жена, ожидающие прибавления, и не более. Полагаешь, что у тебя что-то получится, если буду следовать в кильватере у других? Никогда. Поэтому я больше не позволю никому вовлекать нас в интриги. Не думаю, что ты преуспеешь. Во всяком случае, я попробую это сделать, вынужден был я признать правоту тестя. Я буду рад, если у вас будет семья, Никита. Но, надеюсь, ты не настолько глуп, чтобы полагать, будто у вас получится жить в деревенской глуши на особицу. Если ты хотел этого, тогда я понимаю, отчего изначально скрывал свой дар. Преуспей ты в этом, и у тебя имелся бы шанс, но с того момента, как оказался в стенах Московского университета, ты лишился выбора. Не Зарецкие, так другой род, но ты непременно оказался бы вовлечен во внутриполитические расклады. Если ты не занимаешься политикой, то однажды политика займется тобой. Я постараюсь оградить вас, как накажу это и сыновьям, но не думай, что тебе удастся вечно быть в стороне. Я вас услышал, Платон Игоревич. Но Игорю Всеволодовичу лучше держаться от нас подальше. Что же до Ольги, то я не желаю видеть подле нее Любавина. Отчего так? Он, может, и знатный боец, но служит не мне и не Ольге, а вашему батюшке. И я тебя услышал, Никита. Тесть отсалютовал мне бокалом и отпил небольшой глоток терпкого благородного напитка. Глава 24. Задел на будущее. Киса, киса, киса. Я вновь осмотрелся по сторонам и разочарованно вздохнул. Подманить саблезуба таким вот нехитрым способом, разумеется, не получилось. Я уже четверо суток кружу по округе в поисках твари, и все без толку. Не подманивается, хоть тресни. В отдельном блокноте зарисованы уже пара десятков точек перехода, чтобы максимально увеличить мою мобильность. Но это все заготовки на случай, если дьяк сообщит мне о новом нападении. Сейчас же они совершенно бесполезны. Я вновь достал блокнот и начал зарисовывать оказавшуюся у меня на пути развилку грунтовых дорог. Недавно прошел теплый майский дождик, но он был небольшим и лишь прибил едва появившуюся пыль. Плохая привязка. Уже через пару месяцев конфигурация проселка может измениться настолько, что построить сюда портал не получится. Но я ведь и не собираюсь выслеживать тварь так долго. Неделю назад в московских ведомостях появилась заметка о саблезубе в Мглинском княжестве близ города Клитня, успевшем натворить дел. Через город проходит торговый тракт на Москву, и этот зверюга уже порвал два купеческих каравана. Не особо больших, но каждый из них охраняло по десятку воинов, возглавляемых дворянами с достаточно высокими для этого занятия шестыми рангами. Тракт проходит в верстах в 30 от границы с пятном, на противоположной стороне которого находится принадлежащая мне застава Дубравская. Торговый путь прикрыт несколькими имениями, что сродни заставам, и надежно притягивают к себе твари, за что помещики имеют как соответствующие льготы от князя Мглинского, так и поддержку от боярина Клетнева. Однако саблезуб предпочел обойти близлежащие поселения и начал наводить шорох в 30 с лишним верстах от границы. Охотничьи артели, вставшие на след, результата пока не добились. А как по мне, то наверняка не желают встречаться со столь опасным противником. В то же время выбора они лишены, ибо имеют договор с боярином, а этот кошак-переросток не любит менять свои охотничьи угодья. Признаться, ноги бы моей тут не было, даже несмотря на объявленную награду. 1500 рублей, с непременной реализацией всех трофеев в боярском приказе. Для охотничьих артелей нормальные условия, чего не сказать обо мне. Согласись я на такое, и потерял бы втрое, а то и вчетверо от возможной прибыли. На что моя зеленая и пупырчатая жаба пойти не могла. Боярин Клетнев, в отличие от Гагина, оказался куда предусмотрительнее и четко прописал в газете все условия. Но все изменилось, когда ко мне обратился сам боярин, специально прибывший в Москву для личных переговоров. Мало того, явился в кофейню близ универа и искал со мной встречи. Учитывая то, что он вассал князя из партии царя, а я как бы из противоположного лагеря, ситуация в его владениях и впрямь серьезная. «Никита Григорьевич, мне известно, что вы однажды уже успешно охотились на саблезуба. В этой связи я хотел бы просить вас оказать мне услугу и разобраться с возникшей проблемой, когда нам подали выпечку и кофе», — заговорил он. «Ну а где нам еще беседовать? Не на улице же и не в моей комнате в пансионе. Вот и устроились в дальнем углу кофейни. Опять же, нравится мне выпечка, и я никогда не упускаю возможность побаловать себя. Простите, но у вас в городе ведь имеются охотничьи артели», — развел я руками. Было 4, осталось 3. Буквально вчера одну из них порвал в клочья саблезуб. Мы даже не знаем, насколько серьезно им удалось потрепать его, и удалось ли вообще. То есть я один могу сделать то, что не в состоянии 4 артели. Вам не кажется, что это слишком? Здесь нужен особый подход. Вы, возможно, и не в куре, но среди охотников ходят устойчивые разговоры о том, что вы уже сейчас входите в число сильнейших витязей русского царства, и все благодаря вашей особой способности предвидения. Понимаю, что о подобных деталях не принято распространяться, но такие ходят слухи, и я склонен им верить. Именно потому вы и являетесь идеальным охотником на тварь, способную мгновенно перемещаться и оказываться с самой неожиданной стороны. В этот момент я подумал не о саблезубе, а о том, что в универе как-то быстро сошли на нет пересуды вокруг наших с Ольгой персон. Я-то полагал, что основная причина в предпринятом нами маневре, а на деле до моих потенциальных противников просто дошли слухи о моем предвидении, да еще и мое обещание следующего говоруна непременно упокоить. Только сбрендивший будет бежать навстречу поезду с криком: «Задавлю». Хорошо, оставим ложную скромность. Признаться, я уже читал заметку в газете, и если бы меня это заинтересовало, то не ждал бы приглашения. Не отрицайте, что это вам по силам, уже хорошо. Я готов подписать с вами договор на разовую охоту с условием принять все трофеи по московским расценкам, или же вы можете распорядиться ими по своему усмотрению. Вот, он выложил передо мной папку с бумагами. Я ознакомился с их содержанием и должен был признать, что условия и впрямь выгодные. Боярин Клетнев предлагал разобраться с тварью, был готов заплатить премию в 1500 и оставить мне все трофеи, лишь бы я избавил его владение от саблезуба. Щедро, как по мне, то нормально, тот ведь наносит куда большие убытки, резвясь на торговом тракте. Хорошо, я сегодня же выдвинусь в окрестности Клетня. Надеюсь, найдется кому ввести меня в курс дела, подписывая договор, уточнил я. Разумеется, вот, это карта связи моего дьяка, а это портальные карты до Клетня. Сообщите ему о прибытии в город, он вас встретит и обеспечит все необходимое. Мое желание помочь вассалу князя Извальского, принадлежавшего к партии царя, не встретило понимания у тестя. Пусть Вениамин Тимофеевич и не проявлял агрессии, стараясь угодить всем, оставаясь в стороне, это не значило, что Зарецкий готов протянуть ему руку помощи. Вот только я, Артищев, и предпочитаю самостоятельно принимать решения. Вообще-то, поначалу думал все же отказаться, ведь убиенные мною бояричи были как раз из Мглинского княжества. В конце концов это могло оказаться и ловушкой, мало ли какие там внутренние взаимоотношения, но предпочел не дуть на воду. Волков бояться, в лес не ходить. Опять же, я ведь хотел самостоятельности, а в таком случае пора нарабатывать положительный авторитет. Врагов завести оно ведь куда проще. Ну и такой момент, что это неплохая возможность заявить о себе. Эдакий задел на будущее. Удачная охота на высокоранговую тварь, а саблезуб точно не милый котенок, создаст определенную репутацию. Меня станут приглашать, чтобы избавиться от появившихся в их владениях тварей. Из-за мелочей беспокоить не станут, а вот из-за высокоранговых вполне. И дело тут вовсе не в возможном вознаграждении. Можно даже и Бизонова при условии оставления мне трофеев. Куда важнее именно добыча, а в частности сфера с внушительным объемом. Полагаю, что родовой алтарь моей семье не помешает. Мало того, он необходим, а серьезные твари, что ни говори, достаточно редки. А как же именины Ольги? Ты помнишь, что они через 4 дня? Тесть решил использовать последний довод. Я в любом случае успею. Либо добуду саблезуба, либо прерву охоту, чтобы присутствовать на приеме, возразил я. Для меня это ведь и впрямь не проблема. Мне даже портальные карты не нужны, чтобы быстро передвигаться по стране. Все же хорошо быть изографом. Впрочем, я об этом уже говорил, и не раз. Закончив зарисовку развилки, я постоял еще несколько секунд, решая, в какую сторону податься, после чего пошел вправо. В принципе, разницы никакой, потому что мне банально ни за что зацепиться. И да, через 3 часа начнется бал в честь именин супруги. Надо бы не опоздать, не хватало только разрушить едва наметившееся перемирие. Так что еще час, это все, что я могу себе позволить. Опачки, есть контакт. Я подцепил рукой затыльник приклада и, крутнув штуцер, взял его на изготовку, наложив на окошки указательные средние пальцы. Оборачиваться пока нельзя. 8 секунд слишком большой срок, и вместо преимущества можно заполучить проблемы, если, а скорее, когда, заметивший мою настороженность саблезуб пришит изменить рисунок атаки. Ну и пока позволяет время, перевел предвидение в боевой 2-секундный режим. Я обернулся с уже выведенным на линию прицеливания штуцером за мгновение до появления в 150 шагах от меня кошки переростка, или все же бодибилдера, уж больно мощное у него тело с бугрящимися под шкурой мышцами, сдвоенный хлопок дуплета. Все никак не привыкну к полному отсутствию отдачи, поначалу даже сам дергал оружие, инстинктивно компенсируя ее, но теперь это уже в прошлом. Спасибо длительным тренировкам с низкоранговыми и дешевыми картами, так что обе пули попали в цель, как достигли ее и 2 булавы. В общей сложности кошаку прилетело более 100 единиц урона, но по саблезубу лишь пробежала легкая рябь, а сам он вообще ничего не почувствовал. Мгновение, и он исчез, словно и не было. Я выронил штуцер, который некогда было перезаряжать, и бросился вправо, уходя перекатом через плечо. Хищник возник в воздухе на высоте 1,5-2 сажен и камнем рухнул вниз, но меня там уже не было. Пока тварь приземлялась, я успел встать на колено и развернуться в полоборота. Вскинул оба пистолета и, воспользовавшись заминкой, активировал булавы, разом разряжая все 4 ствола. Дистанция не больше 4 шагов, Цель после приземления неподвижная, так что промахнуться нереально. И я попал, более 200 единиц разом. Это каким же нужно быть монстром, чтобы панцирь выдержал в короткий промежуток времени 300 с лишним урона. Впрочем, не совсем так. Одна из пуль все же впилась в его тело, вырвав грозный разъяренный рык. Я же, и не думая сбавлять темп, выронил пистолет и пустил с левой руки относительно слабый ледяной шар, ударивший хищника в голову. Это не только обескуражило его, но и слегка ранило, вырвав из глотки яростный рев. С правой руки слетела ловчая сеть, заряженная по максимуму и способная сдержать довольно сильную магическую тварь. Я, конечно, не рассчитывал, что спеленаю саблезуба, но уж вкупе с шаром задержать это его вполне сумеет, чтобы не промазать ледяным копьем и добавить стрелой. Хищник захлебнулся ревом и рухнул на дорогу, дергаясь в предсмертных судорогах, и чем дальше, тем меньше, так как сеть сжималась, реагируя на малейшие движения. Не доверяя ей, я ударил перезарядившейся за секунду стрелой. Всего-то 6 единиц, но это с какой стороны посмотреть. В данной ситуации, когда защиты нет, это уже более чем весомый заряд. Так что росчерк прошил тело насквозь, еще и ударил в землю, проморозив небольшой пятачок. Какое-то время я наблюдал за саблезубом, после чего активировал поисковую сеть, совсем слабенькую, всего-то на единичку. Но этого достаточно, чтобы определить, жив ли кошак в паре сажен от меня или уже сдох. И судя по результату сканирования, рядом со мной живых нет, а значит, я его окончательно упокоил, что не может не радовать. А ничего так у меня получились пушки, подбирая пистолеты, не без гордости произнес я. Переломил стволы и открыл было клапан подсумка с семиранговыми патронами, но ненадолго подзавис. На секундочку, 6 выстрелов обошлись мне в 42 рублика. Нет, в соотношении затраты выгоды в охоте на саблезуба и 500 вполне оправданы. Но этот мурлыка и близко никого на свою территорию не подпустит, и значит, такие заряды тратить попросту ни на кого. Люди, конечно же, пострашнее любого хищника будут, и в первую очередь своей изворотливостью. Вот мертвый саблезуб, он ведь наверняка выше меня по рангу, но мой панцирь однозначно крепче. И так всю эволюцию человека, который постоянно усовершенствовал свои костыли и в результате оказался на вершине пищевой цепочки. Поэтому я решил зарядить штуцер и пистолет под правую руку шестиранговыми патронами, а под левую, как последний довод, семиранговыми. С такой расстановкой приоритетов я потрафил своей рачительности. А вообще у меня еще и пятиранговые есть по цене в 25 копеек. На дистанции до сотни шагов их вполне достаточно, чтобы пробить солдатскую кольчугу или легкую кирасу. У меня ведь имеются как средства для покупки карт, так и оруженосец, которого я озадачил изготовлением пуль. Пришлось малость помудрить с прессом, а то усиливающих зелий на него не напасешься. Но теперь полный порядок. Изображение на карте поплыло и, изменившись, ожило. Десятник Ратников сидел за столом, как видно, в своей комнатке на заставе. Перед ним расстелена тряпица и лежали кинжал с мечом. Похоже, он решил провести чистку. Сталь на них пошла отличная. Князь Зарецкий не экономил на снаряжении своей дружины. Но даже она подвержена коррозии и требует ухода. «Кто меня вызывает?» — спросил алхимик заставы. «Родион Сергеевич, это Артищев», — сообщил я, так как он не видел моего изображения и лишь ощущал чей-то вызов, на который и откликнулся. «Слушаю вас, Никита Григорьевич», — тут же подобрался тот. «Вы готовы?» «Да, все, как мы условились. Уже 4-й день, как жду вашего сигнала. Дайте мне 5 минут». «Договорились». Вскоре я вновь с ним связался, после чего с помощью портального усилителя открыл проход прямиком на заставу. С одной стороны, оно вроде бы и не так далеко, всего-то 130 слишком верст. Но с другой, мой сегодняшний потолок 98, так что без карты мне не добить. Хорошо бы, если при минимальном вливании маны и время написания карты уменьшалось. Тогда можно было бы рисовать слабенькую, а с помощью усилителя увеличивать дальность. Увы, так это не работает. У меня физически не получится нарисовать карту слабее своих возможностей, как и у любого другого одаренного. Хм, а что, если подрядить какого-нибудь студента-изографа, да хоть того же Грязнова, моего бывшего однокашника? Он из бедной семьи и наверняка не откажется от приработка. Сейчас у него лишь 2-й ранг, и его карты не добьют даже от Орла до Покровска. И есть еще как минимум 3 начинающих изографов, испытывающих затруднения с финансами. Вот чего я так туплю-то. Давно бы уже решил этот вопрос. С Саблезубом управились довольно быстро. Ратников, может, и посредственный алхимик, зато по части разделки твари опыт у него солидный. Не таких, как этот кошак, все же достаточно редкая и весьма опасная тварь, но в общем и целом разница невелика. По окончании он подхватил ранец, заполненный склянками с ингредиентами, и я отправил его обратно на заставу. Что же до меня, то мой путь лежал в клетню. Поэтому я взвалил на плечи увязанную в тюк шкуру Саблезуба и открыл портал в город. Настроение у меня на высоте. Мало того, что справился с тварью, и сейчас обломится премия в 1500, так еще и кошак оказался крепкого такого 8-го ранга со сферой в 10 300 единиц. Сам в шоке от своей смертоносности. Хотя в немалой степени это все же заслуга моих стрелялок, сумевших выгрузить разом внушительный объем маны. Пожалуй, не стану продавать сферу. Пора подумать о семейном алтаре. Для создания этого артефакта одной сферы, конечно, маловато, нужно как минимум 3 крупных накопителя, чтобы замкнуть контур. Но первый шаг сделан. Что же до долгов, то на счету лежит достаточная сумма для автоплатежей по кредиту. Плюсом к ним премия, да шкуру продам, причем можно даже аукцион устроить. Так что и на погашение задолженности хватит, и будет что добавить на оборудование лаборатории для Ольги. Это хорошее вложение. Все говорят, что она талантливый и подающий надежды артефактор. Ингредиенты передам в княжескую мастерскую. Исходя из того, что тесть решил пустить нас с Ольгой в свободное плавание, бесплатно перерабатывать их не станут, но уж на скидку рассчитывать всяко-разно можно. А нам сейчас нужны и усиливающие зелья для дружины, и зелья роста. И о своем развитии подумать стоит, и о находящихся у нас на службе дворянах. Впрочем, с последними я, пожалуй, тороплюсь, пока не ясно, насколько они мне подойдут. К примеру, тот же Ратников посредственный алхимик. Тесть может себе позволить такого на заставе в качестве десятника. Его задача всего-то разделать тушу и законсервировать ингредиенты. Обработкой занимаются уже другие. Для меня же подобный подход сущее расточительство. Правда, стоящих специалистов найти не так, чтобы и просто. Для начала их всячески стараются заинтересовать на службе в царской армии. Затем князья и бояре сманивают к себе. У меня, в принципе, также есть кое-какие перспективы, все же своя застава на границе пятна. Плюс я уже сегодня витязь не из последних, о чем свидетельствует и просьба о помощи с Саблезубом. Но найдется не так много желающих осесть в деревне. При наличии перспектив хочется все же устроиться с большим комфортом. Нужно будет попросить помощь братьев Ольги и Лены. Они сейчас служат, и у них должны быть знакомые, собирающиеся в отставку. Глава 25. И снова здорово. Ухажер твой пришел, оправляя на хозяйке платье, деловитым тоном произнесла Матрена. С чего ты это взяла? Пожав плечиками, фыркнула Мария Романовна. Ой, ладно, за дуру меня не держи, барыня. Поди, не девица так-то жеманница, видный мужчина, по всему видать, одинокий и к тебе со всем вежеством. Опять же, Никита о нем только хорошее сказывал, да и ты не такая уж и старая, даже родить еще не поздно. Ты это к чему, Матрена, замуж позовет, даже не думай, сразу соглашайся. Я тоже, поди, еще в силах, помогу с младенчиком. Кормилица из меня не выйдет, но то дело не хитрое, сыщем. Матрена, ой, да ладно тебе, Мария Романовна, 45, баба-ягодка опять, 46, невелика разница, все, красота, теперь и в люди можно, отойдя на несколько шагов и оглядев хозяйку, удовлетворенно кивнула служанка. Артищева боднула ее наигранно суровым взглядом, фыркнула и, нарочито задрав подбородок, направилась к двери, вовремя распахнутую перед ней скорее уж членом семьи, чем прислугой.